Рама продолжил. Это непостоянное жалкое тело, дрожащее в самсаре. Куча артерий, жил и скользких кишок. И приносит нам только боль и страдания. Неумное, оно кажется умным, кажется существующим. Хотя непонятно, сознает оно свою удивительную сущность или нет. Оно видится то как живое, то как инертное. И для глупца, неспособного к развлечению, оно только источник сомнений и заблуждений. Восхищающееся по мелочам и страдающее по мелочам, это тело действительно жалкое, низменное и бессмысленное. Его зубы скоро выпадают, а волосы седеют и редеют, но оно постоянно украшает себя цветами улыбок. Тело подобно дереву, руки как ветви, подобные насесту для птиц, туловище как ствол, глаза как дупло, где обитают пчелы, голова как плод этого дерева, уши, зубы, язык, пальцы на руках и ногах, как многочисленные листья и побеги, болезни, как множество шумных и бестолковых птиц. В своих перерождениях путешествующая душа останавливается ненадолго отдохнуть в тени этого дерева. Как можно назвать это тело своим собственным? Надежда и безнадежность по отношению к нему бессмысленны. Это тело – только лодка, данная нам, чтобы переплыть этот океан рождений и смертей, но нельзя считать его своим. Тело подобно густому лесу, полному нор и пещер, с бесчисленными деревьями волос. Разве можно на него положиться? Это тело, со всеми его жилами и костями, похоже на барабан с второпях натянутой кожей. И я, как кот, караулю его в ожидании звука. Это дерево-тело выросло в лесу самсары. На нем сидит беспокойная обезьяна ума. На нем расцветают цветы беспокойств. И его грызут термиты бесконечных страданий. Улыбаясь, оно даже кажется приятным. На нем растет множество хороших и плохих плодов. В нем скрывается ядовитая змея желаний, и ворон озлобления свил свое гнездо. Его ствол оплетен сетью вьющихся лиан, его ладони – прекрасные соцветия. Ветер жизненной силы колышет его ветви, и оно кажется живым. На нем сидят птицы чувств. Оно дает тень удовольствия, которая часто привлекает странников похоти. Волосы на его голове подобны мху, свисающему с ветвей. Там свил гнездо коршун эгоизма, и внутри оно гнилое и трухлявое. Корни этого дерева – обусловленности и ограничения ума. И нужны огромные усилия, чтобы уничтожить их. Определенно, это дерево совсем не предназначено для счастья. Тело – это дом для обитающего в нем чувства эго. О, мудрый, мне все равно, останется это тело или умрет. Пять органов чувств подобны животным, бродящим во дворе дома желаний. Это тело, раскрашенное в разные цвета для возбуждения страсти, мне совсем не нравится. Остов этого телесного дома состоит из костей и заполнен отвратительными внутренностями. И мне такой дом совсем не нравится. В нем натянуты веревки жил, в нем полно крови и слизи, и оно подвержено старости. Мне такой дом совсем не нравится. за ним присматривает ум. Его опоры – бесконечные беспокойные действия. Его основа – приходящие заблуждения. Я не люблю этот дом тела. В этом доме то безутешно, как дети, плачут от страданий, то наслаждаются на ложе любви и удовольствия, прислуживаемые злобными измученными слугами. Я не люблю этот дом тела. Этот дом полон всякой утвари и горшков, наполненных грязью объектов желаний и посыпанных ядовитым невежеством. Я не люблю этот дом. Он стоит на двух ногах. На шесте сверху приделана голова. По бокам две длинные руки. Я не люблю этот дом. Глаза окна выглядывает временами мудрость, хозяйка дома, а также и ее дочь беспокойство. Я не люблю этот дом. Волосы покрывают этот залитый лунным светом дом, подобно соломе, и пальцы на руках подобны башенкам, его украшающим. Я не люблю этот дом. Все тело покрыто волосами, подобно многочисленным сорнякам. Внутри никогда не заполняющаяся пустота. Я не люблю этот дом. Его части подвижны. Внутри рычит голодная собака и раздаются бурчащие звуки. Я не люблю этот дом. В нем постоянно дуют сквозняки вдохов и выдохов. Глаза подобны широко раскрытым окнам. Я не люблю этот дом. Вход в дом подобен ужасному рту. Язык – беспокойной обезьяне, скалящей зубы. Я не люблю этот дом. Снаружи он покрыт мягкой кожей и намазан всяческими маслами и снадобиями, и его стены вибрируют от работы внутренних механизмов, а крыса ума постепенно разрушает его. Я не люблю этот дом. На мгновение появляются очаровательные улыбки и освещают все вокруг, подобно лампам. Но в следующий момент все опять погружается в полную тьму. Я не люблю этот дом. Этот дом – вместилище всех болезней, ветшающий от старости, построенный на фундаменте боли и страданий. Я не люблю этот дом. Это тело подобно лесу, где бродят ужасные медведи чувств, чьи берлоги пусты и скрыты в глуши, заросшей лианами. Я не люблю этот лес. Я не могу у мудрейшей Муни таскать за собой это тело, как измученный слон не может подняться из болота, в котором он тонет. Чему богатство, царство, тело, желание и стремление? Все это в короткий срок беспощадно уничтожается временем. Скажи мне, о Муни, что хорошего в этом теле, состоящем из крови и мяса и предназначенном к разрушению? В момент смерти это тело не следует за душой. Скажи мне, о мудрый, чему это тело? Это тело также непостоянно, как взмахи ушей бешеного слона, и также хрупко, как висящая капля воды. Я отказываюсь от этого тела, пока оно не отказалось от меня. Цветок тела слаб и бессилен, и подвластен всем ветрам болезней, старости и смерти. И у него отвратительный запах и вкус. Я не люблю его. Цветок этого тела ест и пьет. и через какое-то время молодой нежный бутон засыхает и легко умирает. Бесстыдно тело развлекается снова и снова одними и теми же удовольствиями, которые все время превращаются в страдания. К чему поддерживать это тело, если за долгое время оно не достигло никаких высот и постоянства, несмотря на все заботы, богатство и власть? В свое время тело стареет и в свое время умирает. И в этом нет разницы между богатым и бедным. Это тело подобно черепахе посреди древнего океана Самсары. Глубоко в ее пещере желаний спит драгоценное, забытое, бессловесное желание свободы. Тело называют самим человеком, хотя оно – только его лодка в океане Самсары, пригодная лишь для того, чтобы сгореть в конце концов. Не пристало мудрым, отличающим истину от иллюзии, беспокоиться об этом плюще тела, привлекающем огромные раи грехов и приносящим гнилые плоды разрушения. Это тело – противная скользкая лягушка, которая быстро стареет и, ничего не успев понять в жизни, умирает. Тело подобно пустому дуновению ветра, который только поднимает пыль на своем пути, и неясно, откуда и куда он стремится. Мы не понимаем смысла рождения и смерти тела, о Бхагаван. Стыд и позор тем, кто привязан к этому телу, обманутый вином невежества. Стыд и позор тем, кто привязан к этому миру. О мудрый! Достойнейшие из людей – это те, чей ум спокоен, и кто знает, что я не есть тело, и тело не мое, и я не являюсь ничем из всего этого. Стремление к славе и удовольствиям ума ослепляют и не дают видеть заблуждения, привязывая человека к этому телу. В пещерах тела скрывается ужасный демон эгоизма, который может притворяться красавицей, и мы легко верим ее магии. Мудрость томится взаперти в тюрьме нашего тела, и ее временами навещает только ужасная демоница невежества. Ничего из того, что мы видим, не является истиной. Но удивительно, что люди, забывая себя, продолжают обманываться этим телом, которое достойно только сожжения. Это тело также приходящее, как капли воды в водопаде, как цветок, засыхающий и опадающий всего за несколько дней. Это тело бесполезно, и, несмотря на все усилия, пропадает так же легко, как пузыри в пене на поверхности океана, негодные ни на что. Это тело существует здесь, как в приснившемся городе, и то и другое – это только видоизменение невежества и пропадает через мгновение. Разве я могу надеяться на это, о дважды рожденный? Только тот глупец может надеяться на прочность этого тела, кто надеется на быструю молнию, осенние облака и воздушные замки. Это тело временно, и то, что оно делает, тоже приходящее. Поэтому усилием ума я отказываюсь, как от ненужной травы, от этого тела, полного заблуждений. И остаюсь в спокойствии. Рама сказал: «С трудом достигнув этого кратковременного рождения в вечно занятых волнах океана Самсары, мы проводим детство в страданиях. Беспомощность, случайности, желания, неспособность выразить себя, неразвитость ума, жадность, игривость и вредность – таково детство. Детство подвержено вспышкам ярости, слез и капризов и привязано к различным несчастьям, подобно слону на цепи. Сердце ребенка терзают страдания более ужасные, чем страдания умирающего, старика, больного, несчастного и любого взрослого или молодого человека. Детство можно сравнить с состоянием животного, полностью зависимого от других. Оно более жалкое, чем сама смерть. Детство – отражение невежества. Ум ребенка легко перескакивает с одного на другое и полон самых разных фантазий и глупостей, не оставляя места для счастья. Ребенок часто не понимает и боится самых простых вещей вокруг себя, даже ветра и воды. Эти глупые страхи приводят к страданиям. Ребенок легко учится безобразничать и обманывать. Он легко попадает под дурное влияние, что только углубляет его заблуждение. Ребенок погружен в свои фантазии и плохо себя ведет. Поэтому ребенка контролируют и наказывают. Поистину, детство – беспокойное время. У ребенка множество самых разных пороков, нехороших склонностей, дурных выходок и грязных мыслей, которые подобны совам, затаившимся в глубоком дупле. О мудрый! Я сочувствую всем тем, кто по глупости воображает, что детство – это счастливая пора. Детский ум подобен качелям, качающимся от одной мысли к другой, недостойных никакого из трех миров. Разве можно его успокоить? Ум любого по природе непостоянен, но в детстве о Муни он в 10 раз более непостоянный. Ум по природе беспокоен, и детство еще более беспокойно. Что может быть беспокойнее, когда одно и другое объединяются вместе? Мимолетность женских взглядов и вспышек молний, непостоянство пламени и океанских волн – все это, о Брахман, может поучиться непостоянству у детского беспокойного ума. Детство и ум похожи друг на друга, как два брата, всегда беспокоящихся о самых разных вещах. Самые разные несчастья, ошибки и проблемы окружают детство, как множество самых разных проходимцев всегда окружают богача. Если ребенок не получает чего-нибудь нового каждый день, то он несчастен. Плач и слезы кажутся главнейшим занятием ребенка. Когда ребенок не получает того, чего хочет, такое ощущение, что у него сердце разрывается на части. Ребенок подобен собаке. Он любит играть в грязи, счастлив от малого и несчастлив тоже от малого. Ребенок – вместилище невежества. Его лицо постоянно в слезах и соплях, он подобен намокшей под дождем куче золы. Неразвитый интеллект ребенка приводит его к постоянным страданиям. Он желает все, что видит и о чем слышит. Его страхи делают его весьма жалким и несчастным. Ребенок желает и того, и другого, и если он этого не получает, с ним случается сильнейшая истерика, как будто его ум разом воспалился. дети сами не могут достать то, что хотят, и вынуждены из-за этого всячески изворачиваться. Никто так не страдает, о Муни, как ребенок. Ум ребенка мучается из-за своих собственных разнообразных капризных желаний, подобно лесу под безжалостным летним солнцем. Когда ребенок начинает ходить в школу и получает там болезненные наказания, его страдания многократно возрастают и подобны боли и ужасу дикого слона в цепях. Нежное детство полно различных увлечений и желаний, которые из-за невежественных понятий приводят к дальнейшим страданиям. Эти глупцы желают проглотить все в этом мире и достать луну с неба. Можно ли быть счастливым при таких желаниях? Хотя ребенок и различает тепло и холод, он не может их избежать. В чем тогда разница между ним и деревом, о Муни? Природа детей подобна птичьей. Они готовы лететь на крыльях, подталкиваемы голодом, желаниями и своими страхами. Дети боятся всех, кто больше их, учителей, мать и отца, посторонних людей и детей постарше. Поистину, детство – это обитель страха. О великий Муни, детство – это период жизни, полный самых разных проблем, и никто, кроме неразличающих реальность глупцов, не может увидеть в нем счастье и удовлетворение. Рама сказал: «Оставляя бесполезное детство ради невежественной юности, страдающий человек еще более приближается к собственному концу. Юность – время бесконечных увлечений, флирта, изменчивых мыслей, и возникающие иллюзорные фантазии делают жизнь подростка все несчастнее и несчастнее. Подросток бессилен перед демоном похоти, обитающим в пещере его ума и постоянно возбуждающим его. Мысли невежественного подростка глупы и мимолетны, подобно кокетке. Он не может держать их под контролем, и они толкают его на самые разные глупости. Заблуждения юности приводят к соответствующим результатам в виде страданий и несчастий, о Муни. Те, кто не потерял ум в адских заблуждениях юности, способны пережить все, что угодно. Пережившего ужасное время юности, наполненное множеством разнообразных событий на любой вкус, поистину можно назвать героем. Я не люблю быстротечную молодость, быструю, подобно всплескам молнии, и мрачную, подобно грому в грозовой туче. Я не люблю молодость, по виду сладкую, на вкус кислую, разрушительную, но украшенную заблуждениями и убийственную, как солнечный удар. Я не люблю молодость, где нереальное кажется реальным и быстро приводит к разочарованиям, как объятия женщины во сне. Я не люблю молодость, этот быстротечный обман, похожий на воздушный замок в небе, обманывающий поначалу любого. Я не люблю молодость. Ее счастье быстротечно, как выпущенная стрела, а ее страдания постоянны, подобно все больше и больше разгорающемуся огню. Я не люблю молодость. Ее удовольствия мимолетны и несущественны, подобно ночи в объятиях проститутки. Все, что случается в молодости, причина для огромных волнений и страданий, как будто весь мир вокруг рушится. О мудрый! Глупости юности опасается даже сам Бхайрава, ужаснейший из богов, насылающий на сердце непроглядную тьму. Ошибки молодости разрастаются, и от этого разрушается ум, и забываются хорошие манеры. Как дерево, горящее в лесном пожаре, сердце молодого горит огнем страсти, когда любимое покидает его. Ум юного подобен спокойной, широкой и чистой реке, которая в сезон дождей стала буйной и мутной. Можно перебраться на другой берег ужасной и быстрой реки, но невозможно разобраться в бурлящих бесконечных желаниях молодости. С мыслями о двух крепких грудях и волнующем личике юноша преждевременно тупеет и стареет. Такой человек, полный пустых желаний, по праву не уважается хорошими людьми. Они смотрят на него, как на бесполезную солому. Юность, на свое несчастье, связана ожерельем из жемчугов заблуждений, самомнений и сводящих с ума страданий, подобно огромному слону, прикованному к столбу. Увы, юность, подобно лесу, из сухих и больных деревьев, где в переплетенных корнях ума таятся ядовитые змеи заблуждений. Молодость напоминает цветок своими многочисленными лепестками дурных понятий и тычинками страданий, на которые прилетает пчела беспокойств. Юность, подобно гнездовью птиц, болезней и расстройств, бродящим по берегам реки сердца, и чьи два крыла – хорошие и дурные действия. Ранняя юность, подобно морю, выходящему из берегов своими бесчетными волнами бесполезных пустых глупостей. Безумный ветер молодости, глупый и энергичный, уносит с собой мудрость и положительные качества любого. Лицо юности бледно и покрыто тысячами воспаленных прыщей, которые невозможно вывести. Молодость расцветает в играх безнравственных удовольствий. Она пробуждает злой рой пчел ошибок и иссушает гирлянды цветов благородных качеств. Пчела ума стремится к обманчивому лотосу этого тела, и он ловит ее, закрываясь при свете луны юности. Прекрасный плющ молодости обвивается вокруг тела и привлекает к себе пчелу ума, безумство которой от этого только возрастает. Стремясь к миражам желаний, возникающим в горячей гористой пустыне тела, олень юности падает в опасную пропасть. Юность освещает тьму тела. Юность делает спокойный ум безумным львом. Юность подобна волне на поверхности океана жизни. Я не люблю юность. Весна юности цветет в лесу тела всего несколько дней. На нее невозможно полагаться. Птица молодости быстро улетает от тела, дав насладиться ею только мгновение. Самый расцвет молодости танцует в танце безумных лихорадочных желаний, приближая свой конец. Появившиеся в ночи юности ужасные демоны любви и ненависти непобедимы, пока не пройдет эта ночь. Молодость вызывает сожаление, будучи столь несчастной в таких многочисленных разнообразных страданиях, как отец печалится по своему умершему сыну. То, глубоко заблуждаясь, восхищается мимолетной вероломной юностью, воистину, животное в человеческом обличье. Юность полна желаний, самомнений и похотливых помыслов, сводящих ее с ума и приводящих ее к концу. О Садху, тем великим людям на земле, кто легко пересек бурлящую реку молодости, воистину стоит поклоняться. Легче переплыть океан, которым кишат чудовища, чем убийственную молодость с ее большими волнами глупости. В этом мире, где рождение столь труднодостижимо, почти невозможно найти юношу с хорошими манерами, уважающего лучших из людей, доброго и украшенного гирляндой цветов хороших качеств. Такой юноша подобен прекрасной редкой птице в лесу этого мира.